Дана упрямо покачала головой. «Я во все это не верю». «Я тоже не верю, дорогая. Но это не вопрос веры. Версия сомнительная. Но наш майор уверен, что он найдет доказательства и подтверждения». «Успехов ему», — буркнула Дана. «Ты напрасно сердишься», — улыбнулся Габриэль. «Майор выдвинул сомнительную версию, но, согласись, вся эта ситуация сомнительная». Дана покосилась на Габриэля. «Что ты имеешь в виду?» «Все», — выпалил Габриэль. «Всю ситуацию. Женитьбу Миши на итальянской княжне, путешествие на яхте до Крита и обратно, бабушку-княгиню, недовольную замужеством внучки, брата-невесты, члена масонской ложи в высоком градусе, отрубленную голову, все». Дана закусила губу. «Она явно была раздосадована и раздражена. Я вижу, версия кучерявого майора захватила тебя». «Дались тебе его кучеряшки», — нахмурился полковник. «И его версия. Ты бы лучше рассказала мне о своей. У тебя же наверняка есть какие-то соображения. Вот и введи меня в курс дела, а то я получаю какие-то разрозненные данные со всех сторон». «У меня есть соображения», — кивнула Дана. «Но если майор найдет подтверждение своей версии, то говорить о них нет смысла». «Ладно», — согласился полковник, — «поговорим о твоей версии позже. А сейчас пошли в столовую, я голоден, как волк». Он подал Дане согнутую руку, но Дана не спешила опереться на нее. «Пошли», — настойчиво проговорил Габриэль, — «и не сердись на меня. Я вчера сказал тебе чистую правду». «О чем это ты?» — скривилась Дана. «О том, что ты привез с берега две бутылки пива?» «Нет, о том, что я тебя люблю». Дана вспыхнула, смерила бывшего мужа долгим взглядом и покорно взяла его под руку. Глава 38. Капитан Колдер Рид, как обычно, появился в столовой первым. Он окинул опытным взглядом столы, застеленные свежими белыми скатертями, и обратился к Живко Тодорову. «Вы получили список гостей, которые не выйдут к завтраку?» «Конечно, господин капитан. Супруги Славины, княгиня Эмилия Колонна и мадам Лукреция будут завтракать в своих каютах. Кроме того, сеньор Колонна также решил остаться в своей каюте». «Вот как?» — удивился капитан. «Он как-то объяснил свое решение?» «Никак нет, сэр. Просто позвонил и попросил занести завтрак в его каюту». Капитан кивнул. «Хорошо. У нас новый пассажир, полковник Лейн из израильской полиции. Пригласите его и майора Барыша за мой столик. Мистер Жервиль на вахте. Я предложил, чтобы Логан Дэвенпорт сменил его, но Оливер отказался, сказал, что позавтракает позже в столовой для экипажа. Слушаюсь, сэр». Живко Тодоров кивнул, а капитан пошел между столами, проводя рукой по скатертям и поправляя стулья. Первыми пассажирами, появившимися в столовой, были Илон и Рахель Азулай. Илон был несколько напряжен, словно ожидал каких-то дополнительных вопросов по поводу своего вчерашнего заплыва. Они заняли свои места за столиком в центре столовой. Следом за ними вошли Вера и Генрих Шварц. Капитан вежливо раскланялся с дамой, пожал руку Генриху и приветственным жестом пригласил их за стол. Рада Тодорова быстро расставляла перед гостями тарелки с яйцами, жареными вместе с ярко-красными помидорами. «О, шакшука!» — оживился Илон. «Давно ее не пробовал». «Похоже на вашу шакшуку», — улыбнулась Рада. «Но в нашей стране это блюдо называется по-другому». На пороге появились Тамир и Лея Вальт. Произнеся еле слышно «доброе утро», они заняли свой столик у двери. Вошедший майор Барыш молча отвесил общий поклон и, заметив жест капитана, пошел к его столику. Почти сразу следом за ним на дороге появились Габриэль и Дана. Габриэль пропустил Дану перед собой. «Здравствуйте, полковник!» Капитан поднялся ему навстречу. «Как вам спалось?» «Прекрасно!» Габриэль пожал протянутую руку. «У вас на яхте все хорошо продумано и очень удобно!» «Рад слышать!» — улыбнулся капитан, жестом приглашая Габриэля за свой столик. «А вы, госпожа Шварц, наверное, сядете с родителями?» «Конечно, капитан». Покончив с организационными хлопотами, капитан вернулся за столик и развернул на коленях большую накрахмаленную салфетку с вышитой надписью «Мария». Кивком головы он поблагодарил Раду Тодорову, поставившую перед ним тарелку с яичницей. «Я хотел поговорить с вами, господа, о наших дальнейших действиях», — начал капитан Рид, взяв в руки вилку и нож. «О дальнейших действиях?» — майор Барыш оторвался от тарелки. «Что вы имеете в виду?» «Я больше не могу удерживать пассажиров на борту яхты», — пояснил капитан. «У меня нет ни соответствующих полномочий, ни, честно говоря, желания. И если вы закончили свои следственные действия...» «Следственные действия будут продолжаться», — перебил майор. «Но в присутствии пассажиров на борту нет необходимости. Вы можете пришвартовать яхту, капитан, и дать всем возможность сойти на берег. Мы возьмем у них подписку о невыезде и в случае необходимости будем вызывать в управление». Майор бросил быстрый взгляд на полковника Лейна. Тот едва заметно кивнул, и майор вернулся к еде. В столовой вновь появилась Рада Тодорова. Она прошла между столиками, расставляя перед пассажирами чашки с чаем, блюда с тонко нарезанными сырами, вазочки с творогом, масленки и подносы со свежеиспеченными лепешками. «Скажите, капитан...» Илон Азулай взял с подноса лепешку и подцепил ножом изрядную порцию масла. «Когда закончится наше заточение? У нас есть семьи, дети, они нервничают и переживают от того, что не могут связаться с нами. У нас есть работа, которую мы должны выполнять. Я не протестую и не качаю права, но мне хотелось бы знать хоть какие-то сроки». Капитан бросил короткий взгляд на майора Бараша и полковника Лейна. «Дескать, что я вам говорил, господа офицеры?» «Я полагаю, Илон, ваше заточение завершится очень скоро». Он взглянул на часы. «Сейчас 10:30. Ровно в 12 мы подойдем к причалу, и все пассажиры получат возможность сойти на берег. К этому времени я включу на яхте интернет и связь». «Отлично!» — воскликнул Азулай. «Спасибо вам, капитан!» «А как идет расследование гибели Миши? Даст ли нам полиция хоть какие-то объяснения?» «Полиция продолжает расследование», — сухо сказал майор Барыш. «И каждый из вас, господа, перед тем, как сойти на берег, подпишет обязательство не покидать Израиль». «Но вы...» Илон помедлил, словно опасался обидеть следующим вопросом майора. «Вы ведь...» «Поймайте человека, виновного в гибели Миши?» «Поймаем», — усмехнулся майор. «И гораздо скорее, чем вы себе можете представить». Полковник Лейн и капитан Рид, не сговариваясь, удивленно взглянули на майора. Тот отложил вилку и нож и пригнулся к столу. «Я уверен, что мы действительно поймаем убийцу очень скоро», — негромко сказал он. «Но мне нужна ваша помощь, господа». Капитан Рид и полковник Лейн тоже пригнулись к столу. «Конечно, майор». Капитан Рид сложил руки перед собой. «Мне нужна также помощь госпожи Шварц», — сказал майор. «Вы позволите пригласить ее за наш столик?» «Конечно», — капитан Рид пожал плечами. Полковник молча кивнул. Майор Бараш вышел из-за стола и почти тут же вернулся вместе с Даной. «Садитесь, госпожа Шварц, прошу вас». Он отодвинул от стола свободный стул. Дана села, майор обошел стол и вернулся на свое место. «Я намерен найти подтверждение своей версии убийства господина Орлова», — сказал он. «Для этого мне необходимо обыскать каюту у сеньора Джованни Колонны.